Глава 60. Дорога была скверная. На ней то и дело попадались булыжники, ямы с водой и упавшие деревья, через которые внедорожник перескакивал играючи. Однако дама на заднем сиденье морщилась и, вцепившись в сумочку, бросала по сторонам недоуменные взгляды. Тогда как водитель тайком разглядывал ее в зеркало заднего вида, особое внимание уделяя высокому бюсту и голым коленкам. Дама была из дорогих, и водитель понимал, что не посмеет обмолвиться с ней даже словом, не рискуя тут же получить в морду, а то и схлопотать пулю. Ведь он возил таких людей, которые, не раздумывая, пускали в ход пистолет. Его не всегда об этом предупреждали, но часто он догадывался сам. Обычно его утренняя разнарядка звучала примерно так. «Эй, лирник, сегодня отвезешь одного человека. Он парикмахер. Вот по этому адресу. Тут все написано». А потом к нему в машину садился такой бизон, что хотелось доставить его поскорее и бежать подальше. Но в этот раз лирник был доволен. Он посадил пассажирку на железнодорожной станции. Чемодан при ней оказался совсем маленький, и ругаться она была не приучена. Лишь сказала что-то вроде «Да поезжай уже, грязнуля». Но это же не ругательство, это так, словесный оборот. Машину подбрасывала на каждом ухабе, пассажирка подпрыгивала вместе с сиденьем, и лирник ловил этот момент в зеркале, кусая губы и надеясь хоть раз увидеть ее белье. «Оно, небось, дорогущее». Одни ее часики тянули на целый внедорожник. А еще сережки, цепочка с кулончиком, ну и сукно на пиджачке. Сразу видно, не солдатское сукно, мануфактурное. «Смотри же на дорогу, урод! Мы сейчас куда-нибудь врежемся!» Воскликнула пассажирка на очередном ухабе, и лирник понял, что сладился. «Прошу прощения, мадам, смотрю на дорогу!» Заверил он, и они поехали ровнее, хотя ему очень хотелось взглянуть на ее коленки. «Ох и дамочка! Ох и стоит!» От шоссе до рыбачьего домика езды-то всего было минут 40. Казалось, что любой простак забредет сюда с дороги. Но лирник знал, что все не так просто. И здесь имелась засада для тех, кто не понимал вывески «Проезд запрещен». Частная собственность. И сунься сюда посторонний, мигом оказался бы в озере, вместе с машиной. Как-то лирник решил здесь порыбачить, пока главный с пассажирами свои дела прокручивал. Рыбачил, да и вздумал понырять с маской. Так с первого нырка насчитал 3 автомобиля с пассажирами в багажнике. Но никому, конечно, ни слова, ни полслова. Даже коллегам и друзьям. Чтоб самому не оказаться на дне озера. Вот так-то. У домика, под каштанами, машину встретил Бек. По мнению лирника, страшный человек. По его глазам не догадаешься, о чем думает. Да и пистолета при нем нет. Только узкий кинжал на поясе. Просто страшный человек. «Здравствуйте, мисс Роджерс. Хорошо доехали?» Бек сам открыл дверцу и поклонился. Но лирник видел, что эту мадам он не любит. Сказать больше даже презирает. «Не кривляйся!» Буркнула пассажирка и, выйдя из машины, зашагала к домику. «Ох и задница! Ох и рулит!» Мысленно восхитился лирник, пока совсем рядом не увидел лицо Бека. «Тебе чего?» Испугался он. «Ничего», — ответил Бек. «Жди,